отсутствие пустяшных хлопот и сосредоточенность на происходящем. А достичь этого можно, лишь глядя из темноты партера или амфитеатра на ярко освещенную сцену, где доподлинно разворачивается действо, бушуют страсти и рождаются идеи. Ведь живое искусство заставляет нашу фантазию работать. Оно ратует за высокое понимание жизни против потребления усредненных норм и штампов. Но телевизор — это удобный соблазнитель. Он изо дня в день ломает людям мозги, заставляет их соглашаться на дешевые полуфабрикаты. И в условиях такой беспардонной конкуренции театр теряет воздействие на зрителя. Есть и другая причина. Испокон веков театр был вторым домом для актера, а зачастую первым и единственным. Целые династии жили и умирали на подмостках. И вдруг все переменилось. Сегодня лишь наиболее именитые театры, например, Малый, МХАТ, Александринка или Вахтанговский, которые можно назвать театральными академиями, еще существуют как своеобразные актерские семьи единомышленников. Но, позволю грубое слово, и эти дома начинают просвистывать. Это прежде было по-настоящему престижно заявить о себе «я служу в театре». А сейчас молодые без зазрения совести покидают подмостки, на которых получили школу. А сцене нужна свежая кровь. Без нее традиции умирают. И каждый театр, чтобы выжить, лупит по-своему. Либо берет количеством и завлекает зрителя перенасыщенным репертуаром, либо повышает цену на билеты, либо еще что-то изобретает. В советскую эпоху служил у нас в театре Сергей Владимирович Лукьянов. Был он заметным актером и роли получал нешуточные. Но вот задумал перейти в МХАТ, и сразу возникли осложнения. Он словно отказался от одной семьи, а в другую полностью не влился. Не был там принят за своего и с первых ролей съехал на второстепенное. Надо сказать, такой переход воспринимался нашей профессиональной общественностью как событие неординарное, просто даже из ряда вон. Не удовлетворившись новым положением в МХАТе, Лукьянов вернулся в коллектив вахтанговцев, будто надломленным, но теперь и они неоднозначно поглядывали на него. Уже немолодой Сергей Владимирович очень переживал это двойственное положение, и произошло несчастье. Во время одного из собраний с ним случился второй инфаркт, от которого актер умер. Ныне, наверное, трудно представить себе внутреннюю напряженность подобной коллизии. Ведь человек ищет, где лучше, и в большинстве своем такие поиски оправдываются. Поэтому современные актеры, продолжая числиться в одном театре, порой куда активнее сотрудничают с другим, и то, может быть, с несколькими. Но родному театру мука с такими антрепризами. Вроде есть человек в штате, а рассчитывать на него в полной мере нельзя. Да и зритель едва ли выигрывает. Ведь даже хороший актер, соблазненный заработком на стороне, оказавшись в жестких финансовых и временных рамках, невольно уменьшает творческую самоотдачу от усталости, напряжения, от необходимости слишком часто перевоплощаться во многих героев. И если окончательно возобладает принцип «на деньги давай искусство», а какое неважно, то прежде всего пострадает само искусство из-за снижения планки мастерства. И зритель неминуемо испортит себе вкус. В антрепризном театре постоянно происходит смена действующих лиц. По конъюнктурным соображениям даже внутри одного спектакля уходят одни исполнители, появляются другие. И человек, пришедший в театр, чтобы порадоваться при виде любимого артиста, расхохотаться вместе с ним или поплакать, остается в недоумении, увидев обезличенный маскарад, какую-то незапоминающуюся вампуку. А ведь было, и я тому свидетель, как тысячи театралов с ночи стояли в кассах за билетами, сверяли свою очередь по исписанным чернилами ладошкам лишь для того, чтобы попасть на нашумевший спектакль, на дорогого сердцу актера, чтобы в зрительском зале обрести отдохновение от повседневности, ощутить душевный подъем или интеллектуальное откровение. Тогда, оплатив входной билет, они не продукт покупали, но подлинно приобщались к искусству. Сейчас же, случается, прицениваются к исполнителям и постановкам, как к колбасе. мол,